брала взаймы. Жена Карла Карловича, пожилая усталая женщина с большими зелеными глазами, а дочь Каванда, моя ровесница, и тоже с зелеными глазами, величиной с пятак. Мы учились с ней в одной школе. Как-то на перемене я натолкнулся на нее. Глаза ее смотрели в никуда. «Ты что, а, Ванда?» Она перевела взгляд на меня, но продолжала смотреть сквозь, и от этого мне стало жутко. «Да что ты?» — забормотал я, осторожно гладя ее холодные пальцы. «Папу увезли в тюрьму», — вдруг неожиданно сказала она. Сказала буднично, как говорят, папа уехал в командировку. В тот день я пришел домой раньше обычного. В коридоре было тихо, будто никого не было дома. Мама гладила мои рубашки. «Ты чего рано?» И, не дожидаясь ответа, «Иди мойся и садись ешь. Бегает целыми днями. Вон какой ходящий стал». «А за что Карла Карловича арестовали?» Мама грохнула утюг на подставку и вышла из комнаты. Она не хотела об этом говорить. «Почему?» А вечером, когда мы все сидели за столом и пили чай, на мой вопрос, «А нас не посадят в тюрьму? Деньги-то мы у них занимали». Папа промолчал, а мама стукнула ладонью по столу, чего никогда с ней не бывало. «Ты перестанешь болтать ерунду? Допивай и спать!» Взрослые что-то скрывали. Лист второй. Теперь об отце. Я не любил его, ничем не выражая этого, тем более не говоря об этом никому, даже маме, я не мог избавиться от ощущения, что вместе с нами постоянно жил чужой человек, а мать его любила. Это была первая и единственная ее любовь. Познакомила их в 24-м наводнение. Мутная, холодная вода, бегущая от Тучкова моста вдоль набережной, подхватила девчонку, долго кружила и била ее о стены домов, а потом вышибла ставню окна и бросила вниз, в подвал. Это был склад, где хранилась соль. Соль не в мешках, а так, навалом. Через несколько секунд подвал заполняется разведенной солью. Девчонка барахтается в этой жиже, хватаясь за скобы, вбитые в потолок. Горят ожогом ссадины. Закричала впервые. С криком хлебнула воды, вырвала. Вода прижимает к потолку. Дальше ничего не помнит девчонка. Во дворе склада казарма. В казарме люди, среди них он. Он первым услышал крик. Первым бросился к складу, а когда ломами вспороли двери, принял из соленого потока безжизненное тело. Потом было, как в старинных романах. Очнулась, увидела его, поняла, что не принадлежит более себе, а через месяц, катаясь на катке Таврического сада, куда пригласил ее спаситель, сказала ему, что любит. Спасителя описать несложно. Шикарные американские бегаши, в никеле ножей прыгают отраженные фонарики катка. На ножах длинные крепкие ноги в черных рейтузах, мягкий свитер с орнаментом на тему русских сказок, крупная голова, обритая наголо и ничем не прикрытая. В руках без перчаток зажаты хрустящие на морозе чехлы коньков. В первый же вечер, хохоча, он успевает рассказать о себе все. Не узнала мама лишь одного. 14-й год. Ночь. Залитый водой окоп. В окопе молодой гранатометчик Александр Костров наворачивает обмотки на сапог. Лег на спину, поднял ногу и в упор.